Глава 8. Семейные узы. Проснулась я поздно, да еще с такой головной болью, словно с вечера мы пили непроверенную клюковку, а гномью водку. Хотя, возможно, дело не в качестве, а в количестве. Как выражалась Вити, я помнила весьма смутно, точно так же, как и реакцию на это действо участвующих в нем лиц. Зато почему-то в памяти отчетливо запечатлелся образ разъяренного зеленоглазого брюнетика с ругательствами, пытавшегося выцарапать мою любимую подругу из крепких объятий сонного Альва, принявшего на грудь не меньше нас. Да, хотелось бы верить, что мне это приснилось. К сожалению, я еще припомнила, как уже далеко после полуночи крылатый вызвался слетать за добавкой, ибо двух бутылок клюковки нам показалось на четверых маловато. Ох, а что ж он потом принес-то? Боже, как стыдно-то! Впрочем, думаю, хуже всех придется Свитте, ибо тот брюнетик, который на полставки выполняет обязанности ее ангела-хранителя, поутру явно собирался ее просветить, почему юным леди не рекомендуется пить с альвами, а уж безбожно напиваться и подавно. Медленно открыв веки, я тупо уставилась в потолок. Голова болела зверски. Интересно, что принес этот альф, что меня настолько хреново? Уж что-что, а пить я умею. Ба меня лично учила. Она у меня достаточно умная, чтобы понимать, в студенческой компании вечеринки неизбежны, но и лица терять леди права не имеет, а потому, в общем, чего я только не выпила на пару со своей бабулей. И опытным путем мы установили меру, которую я не должна превышать. Видать, на этот раз я немного перестаралась. Что ж, учтем на будущее, и Валя больше за добавкой не посылаем. Еще вопрос, где он взял наше продолжение банкета? И какого качества оно было? А почему я в своей кровати в одежде? Неужели сил не было на то, чтобы раздеться? Стоп. Как я вообще оказалась у себя в постели? Ох, как-то смутно вспомнились изящные, но крепкие руки Натальи и темно-синие глаза совсем близко. Нет, только не говорите мне, что это. В голос застонав, я сползла с кровати. Я одета и в постели одна. Это бесспорно плюс. Я вчера реально раздумывала над вопросом, а почему бы мне не поцеловать Альва? Это минус. Сразу вспомнились мягкие, осторожные поцелуи совсем другого представителя сего крылатого племени. Но уж нет, этому Альву не удастся поколебать мои принципы. И воскресить ошибки юности тоже. Ладно, раз уж все-таки умудрилась открыть глаза, то пора ползти в ванную. К сожалению, здесь она одна и находится на первом этаже, а потому в таком потрепанном виде придется пересечь почти весь дом. Ничего, вряд ли Эля выглядит намного лучше. Да и что ее может удивить в моем потрепанном облике? Ничего. Примерно с такими мыслями я и выползла в коридор, чтобы спустя мгновение столкнуться нос к носу с Альвом. А этот что тут забыл? О, проснулась, а я как раз шел тебя будить. Радостно улыбнулось мне это крылатое чудо. «А что ты тут делаешь?» «Завтрак готовлю», – без запинки ответил он. «А зачем?» Мое замутненное алкогольными парами сознание отказывалось что-либо воспринимать. «Что значит «зачем»?» «Чтобы гостей накормить, разумеется». «А у нас гости?» – совершенно искренне удивилась я. «Так как моя комната выходит окнами на ворота, обычно я никого не пропускаю». «Да, у нас гости». «И я не думаю, что им стоит видеть тебя в таком виде. Не оценят», – хитро улыбнувшись, произнес Валь. «Давай тихонько прошмыгни в ванную и постарайся привести себя в божеский вид». Я все еще удивленно хлопала ресницами, когда Альф, посчитав свою миссию выполненной, удалился обратно на первый этаж. Я механически последовала за ним и даже сунулась в приемную. «Зря». «Ой!» Невольно вырвалось у меня, когда я узрела на уже почти любимом диванчике сидящую в обнимку парочку. Рядом смотрелись они довольно странно. Миниатюрная, хрупкая девушка, почти девочка, и мужчина, на вид как минимум вдвое ее старше. Мои родители, чтобы их и дальше по просторам мира носила. Нет, я их, конечно, люблю и все такое, но предпочитаю это делать на расстоянии, так спокойнее. Вы что тут делаете? «Зачем приехали? Как вы вообще меня нашли?» Мигом протрезвев, взвизгнула я. Мама, заметив меня, открыто улыбнулась. Отец же выдал вполне ожидаемое. Папа волнуется, в каких условиях живет его любимая дочурка, при этом протягивая ко мне руки с явным намерением заключить непутевую дочь в объятия. Но я не спешила подходить ближе, а отец никогда по своей воле не отойдет от мамы. Нет, вы не подумайте, что он у меня совсем чокнутый. Обычно он вполне вменяем. Просто когда дело касается его любимых девочек, у него начинаются определенные заскоки. К ним сложно привыкнуть, но можно. «В нормальных условиях», – хмуро ответила я, понимая, что если меня нашли ма и па, то и бабуля это сделает в состоянии. И раз она еще не появилась у меня на пороге во всей своей демонической красе, то значит обижена, и обижена сильно. «Что-то мне не верится насчет условий», – мелодично произнесла мама. «Она же у меня муза, и, к моему сожалению, я уже давно кажусь старше нее. На вид ей максимум можно дать лет 15, а вот я выгляжу на свои почти 20. Нет, я ей не завидую, но как-то неуютно находиться в обществе девочки-подростка и называть ее мамой. Впрочем, и бабуля у меня выглядит довольно молодо, как-никак чистокровная демонесса, но не на 15 же лет. И только папа смотрится зрелым мужчиной. Вот его мне и жаль больше всего. Окружающие давно и прочно записали его в любителя малолеток». «Да все нормально», – недовольно пробурчала я, чувствуя себя нашкодившей 5-летней девочкой. «Да». Мама чуть приподняла темную бровку. Правда, лукавые искорки из серых глаз не исчезли, а значит, в действительности она на меня не злится. «А может, ты в таком случае объяснишь, почему с тобой живет Альф?» «Рррр! Из-за Валя мне теперь еще и с родителями объясняться. И как доказать, что это не то, что им кажется?» Ведь даже 7-летний ребенок вам с легкостью ответит, что обычно делают крылатые, находясь на одной территории с дамами. «Работаю я тут», – спокойно ответил Валь, появляясь со стороны кухни. «Пока на испытательном сроке», – заметив мой удивленный взгляд, пояснил он, на этот раз специально для меня. «Мило. Интересно, когда это я успела его принять на работу? Главное, зачем? Впрочем, этот вопрос мы обсудим позже и уже без моих родителей, если мне все-таки удастся их спровадить. Кстати, Крис, Эля давно встала и занимается бумагами. Я уже успел приготовить завтрак и даже накрыл стол. Но что-то я не заметил, что ты хоть немного посвежела. Хотя бы родителей постеснялась, что они тебе подумают». «Как будто они меня впервые видят в таком состоянии», машинально окрысилась я, ибо услышала в голосе Валя любимые интонации лорда-директора. «Боги, что-то я в последнее время уж слишком часто вспоминаю его крылатую персону. Не к добру это». «Кыш в ванную!» – прикрикнул на меня Альф, явно наслаждаясь ситуацией. «На мыло пущу!» – немгромко прошипела я, послушно двинувшись в нужную сторону. «С нетерпением жду этого момента!» – полетела мне вслед. «Вот ведь злющий тип! Почти такой же, как Тиан! Может, они родственники?» «Нет, точно родственники!» Из ванной комнаты я вышла спустя полчаса, причем чувствовала я себя помолодевшей лет на 100. Эх, не так уж и плох этот день. Даже внезапный визит родителей уже почти не напрягает. Правда, к вечеру ко мне должен Ян прийти, а я еще даже не думала над решением его проблемы. Но раз уж у нас появился новый сотрудник, то вот его сейчас и будем мучить. Пусть свой хлеб отрабатывает, подкидывая похмельной ведьме новые идеи. Может, это ходячее искушение хоть какую-нибудь пользу принесет? «Мариш, как ты себя чувствуешь?» При виде меня мама привычно улыбнулась. Ох, опять она меня вторым именем называет. Даже спорить уже нет желания. Крисия, даже Крися. А что, очень даже соответствует содержанию. По крайней мере, это имя не обязывает меня терпеть придворный этикет и улыбаться людям, которые мне неприятны. «Нормально», буркнула я и упала на ближайший к выходу стул. Притянув к себе чашку, я схватила с блюда пирог. Неужели Альф сам испек? И с удовольствием вгрызлась в него. «Крис, где твое воспитание?» Это снова Валь. «Неужели он решил начать меня воспитывать? Ну-ну». «Ушло. К бабушке на пирожки. Кстати, вкусно». Откусив в очередной раз, прочавкала я. Смотреть на родителей я боялась. Уж они-то точно поняли причину, по которой я сегодня пошла в разнос. Потому что, как и ба, они были в курсе моей увлеченности одной крылатой сволочью. Правда, в отличие от бабули, они не стали возражать, предоставив своей единственной дочери полную свободу действий. Да, с семьей мне повезло. они вообще у меня понимающие. Даже ба, хотя она и бывает порой рисковато и быстро на расправу. Крис, а что ты думаешь о деле знакомого хрена? Эля вмешалась, как всегда, вовремя. Очень чуткая к назревающим ссорам, она всегда находила повод увлечь меня другой проблемой. А Яне? Да ничего хорошего не думаю. Вряд ли Ванесса любит мужчин маленького роста. Да и что-то я сомневаюсь, что воительница хоть сколько-нибудь интересна внимание противоположного пола. Это вы о чем, дети? Я чуть не подавилась, когда сие изрекла моя ма. Да она тут выглядит младше всех. О моей работе, откашлявшись, пояснила я специально для недавно прибывших. Минутку. То есть вывеска над дверью – это правда? Теперь в беседу влез и папа. Он у меня вообще очень любопытный, особенно когда дело касается меня или мамы. «Ихтинная!» – в очередной раз проживала я. «И как успехи?» – снова мама. «Они у меня любят говорить по очереди. Людей, плохо знакомых с ними, эта манера сводит с ума, а я уже претерпелась». «Да ничего так. Свели тролля и нимфу. Они уже свадьбу готовят. Помогли парочке в юноши открыть сердца их любимым. Вот теперь пытаемся пристроить гнома. А он возьми и влюбись в самую высокую воительницу». «Ты шутишь?» – осторожно уточнил папа, хотя и сам прекрасно знал, что моего чувства юмора на придумку такого просто не хватило бы. «Не шутит она». «Да, народ со всего города приходит посмотреть на прогуливающихся под руку Ахринара и Ариадну. Комментарии альвов по факту всегда неуместны. Вот и в этот раз он влез тогда, когда не стоило». А если вспомнить, сколько пар создалось в институте за время ее обучения? После Валя не удержалась и Эля. В этом году половина профессорского состава в декрет собралась. Они преувеличивают. Вот и все, что смогла я выдавить из себя, ибо уши предательски заолели. Скорее преуменьшают. Холодно поправили меня. Сердце, бухнув в груди последний раз, настороженно замерло. Боги! А Тиану-то что здесь могло понадобиться?